Баня в море. В бывалошное время я на бане в море вышел. Время пришло в море за рыбой идти. Все товарищи, кумовья, сватовья, братовья да соседи ладятся, собираются. А я на тот час убегался, умаялся от хлопот по своим делам, да по жёниным всяким несусветным выдумкам. Прилег отдохнуть и заспал. Да столь крепко, что криков, сборов и отчаянной суматошней не слышал. Проснулся, оглянулся, я один из промышленников в уйме остался. Все начисто ушли, сюда все угнали, мне и догонять не на чем. Я недолго думал. Столкнул баню углом в воду, в крышу воткнул жердину с половиком. Вышла настоящая мачта с парусом. Старую воротину рулем обратил, баню натопил, пар нагонил, трубой дым пустил. Баня с места вскачь пошла мимо городу пароходным ходом, да в море вывернулась, и мимо наших уемских судов на полюбование все кругами по воде Вавилона разлила. У бани всякий угол носом идет, всяка сторона корма. Воротина руль свое дело справлят. Баня с того дела и поворачивалась, поворотами большого хода набрала. Я в печке помешал, дым пустил, пару прибавил, сам тороплюсь рулем ворочаю. Баня разошлась, углями воду за версту раскидывала, небывалошную, невидалошную одноместную бурю подняла. Кругом море в спокое, берега киснут, а посередке, ежели со стороны глядеть, что-то бьется, пена бьется, вода брызжется, и дым валит, как из заводской трубы. Тут до кого хошь доведись переполошиться. Со стороны глядеть похоже и на животину, и на машину. Животина страшна, а машина того страшнее. Ну, страшно-то не мне, да не нашим уемским. Рыбы — народ любопытный, им все надо знать. А в бане новости завсегда самые свежие, самые новые. Рыбы к бане со всех сторон заторопились. А мы промышлям. Судов промышляет по-обыкновенному, как раньше заведено. А я с бани рыбу стал брать по-новому, по-банному, шайкой в воде поболтаю. Рыба думает, ее в гости зовут, и в шайку с тайками, к бане косяками. Мне и сваливать рыбу места нет, на полог немного накладешь. Стали наши рыбацкие суда чередом да всяко в свою очередь к бане подходить. Я шайкой рыбу черпаю, бочки набью, трюма накладу, на палубе выше бортов навалю. Другой подходит на место полного. Это дело с краю бани, а в середке бани топится. Народ в бане парится, рябиновыми вениками хвощется, от рябинового веника пару больше, жар легче и дух вольготней. Чтобы дым позанапрасно не пропадал, у трубы коптильню завели, это уж без меня. Я баню топил, да рыбу ловил. В коротком времени все суда полнехонькие рыбой набил. Судно не брюхо, не раздастся, больше меры в него не набьешь. Набрали рыбы, сколько в суда да в нас влезло. Остальную в море на развод оставили. К дому поворотились, груженные суда. Тут и я с баней расстался. За дверную ручку попрощался, впредь гостить обещался. Домой пошли. Я на заднем суденышке сел на корме, да на воду муку стал легонько трусить. Мука на воде ровненькой дорожкой от бани до уймы легла. Легла мучка на морскую воду, да на рассоле закисла, и тестяной дорожкой стала. За нами следом зима стукнула, вода застыла. И от самой нашей уймы до середки моря, до бани, значит, ровненько да гладенько дорожка смерзлась. Мы в ту зиму на коньках по морю в баню бегали. Рыбы учуяли хлебный дух тестяной дорожки и по обе стороны сбивались, видимо-невидимо, как Мамаевы полчища. Мы в баню идем, не вода закладываем, вымоемся, выпаримся, в морской прохладности продышимся, не вода полнехоньки рыбы, на лыжи поставим. На коньках бежим, ветру рукавицы помахиваем, показываем, куда нам повитель нужна. У нас в банных вениках пар не остывал, вот сколь скоро домой доставляли. Всю зиму рыбу ловили, а в море рыбы не переловить. С того разу и повелись зимние рыбные промыслы. Весной лед мякнуть стал, рыбьи стаи тестину дорожку растолкали, и понесло ее по многим становищам, хорошему народу на пользу. К той поры тесто в полную пару выходило, по морю шло, а это не ближний конец. Промышленники тесто из воды в печки лопатами закидывали, которые кусок пекся караваем, а которые рыбным пирогом, рыба в тесто сама влипала. Просолено было здорово, поешь, осолонишься, и опосля чай пьешь в охотку. Коли не веришь, так съешь трески, хотя одну трещину фунтов, хотя бы на десяток. Вот тогда чаю захочешь, и мне верить будешь. А баня посередке моря осталась. И не понимает, в толк не берет, что мы к ней дорогу потеряли. Сама в себе жар раздувала, пар поддавала, и в такую силу, что наше море студено теплеть стало. Вот этому приведется поверить. Спроси у нас, хошь у старого, хошь малого, всяко одно скажет, что за последние годы у нас зимы короче стали, и морозы легче пошли. Все это моя баня своим теплом сделала.